Глава 166. Пришельцы. Часть 1. Черный призрак отправился на западный континент? Что он там потерял? Беннет был шокирован. Я не знаю. Он не сказал. Ван Юань покачал головой. У Беннета не было другого выбора, кроме как позвонить Хан Сяо. Но тот не ответил. Хан Сяо летал через океан, и связь там была плохой. Беннет беспомощно покачал головой. Стар Драгон уже предоставил материальную помощь, и Хесла начала идти на услуги после нескольких переговоров. Пилотный проект строительства святилища на Южном континенте уже должен был реализоваться. Он планировал собрать сильнейших членов различных организаций в качестве первого уровня защиты плана. Черный призрак был третьим в списке людей, которых он собирался пригласить. Однако прежде чем он смог даже поговорить с ним об этом, Хан Сяо уже улетел на западный континент. Место для первого святилища уже было выбрано. Оно будет расположено в большом разрушенном городе, в дикой природе. У Беннета внезапно возникла идея. Мэйпл отказался предоставлять материальную помощь. И эта группа бюрократов не идет ни на какие уступки. Независимо от того, что мы делаем. К счастью, черный призрак направляется на западный континент. Поэтому он может поговорить с ними за меня. В закрытой комнате не было ни единого источника света. И она была отделена от внешнего мира толстой металлической дверью. В темноте сквозь маленькие отверстия выглядывала лишь полоска света. Электролюкс сидел в углу, раздраженно читая свой интерфейс. Его потенциальный рейтинг Эспера был на уровне A. Однако после более чем 20 дней открытого бета-тестирования, когда большинство игроков уже достигло 8 уровня, он все еще был 1. Организация Гермина заявила, что его запрут на месяц, и они так и поступили. Если бы не то, что Электролюкс не желал отказываться от своего персонажа со способностью Эспера с большим потенциалом, он бы давно поменял учетную запись. После того, как члены клуба узнали о ситуации его аккаунта, все они были очень обеспокоены. Они сказали Электролюксу подождать, и что они будут инвестировать ресурсы в него, когда период ограничения закончится. Он ничего с этим не мог поделать, ему оставалось только терпеть каждый день, выходя в онлайн, надеясь на чудо. Вдруг металлическая дверь начала медленно открываться, и в комнату попал белый свет. Электролюкс поднял глаза и увидел стоящего у двери человека в белом. Человек смотрел на Электролюкса, как будто он смотрел на что-то ценное. «Я хочу провести небольшой тест с тобой». Человек в белом странно улыбнулся. Киберлос был доволен. Он был одним из высших руководителей организации Гермина. Будучи биологом, он много лет работал над различными экспериментами для Гермины. Прежде чем присоединиться к ним, Киберлос был исследователем высокого уровня, который предал Рейлен. Он был безумен, и его разум всегда был полон сумасшедших идей. Даже являясь человеком, его желание расчленять себе подобных было безгранично. Он также не заботился о принципах и готов был присоединиться к любому, кто был готов помочь ему с ресурсами. В конце концов, он вступил в организацию Гермина. Гермина поддерживала Киберлоса в экспериментах над его сумасшедшими идеями, спонсируя его материалами. Он отвечал за такие проекты, как Валькирия, Суперсолдат и Генетическое улучшение. Все проекты, которые были абсолютно аморальными. Были также и другие, более зловещие эксперименты, и одно упоминание, названия которых вызывало бы у нормального человека отвращение, а у безумного – возбуждение. Например, гибридное скрещивание видов, слияние человека и животных. За годы исследований Киберлос провел более 100 экспериментов и видел тысячи особенных и одаренных человеческих образцов. Среди них Киберлоса больше всего поразило 2 образца, и они оба были эсперами. У одного из них был костный мозг с удивительными целебными функциями. Лекарство из него могло оживлять тысячи трупов. Однако, поскольку в этих телах отсутствовали души, они не могли быть восстановлены полностью. Это был также первый раз, когда Киберлос открыл понятие души. Он экспериментировал много раз. Но из-за нехватки технологий на аквамарине, он не смог собрать ни одной души. У другого человека была сила вмешиваться в судьбу. Это было также одним из самых невероятных вещей, которые Киберлос когда-либо видел. Этот человек мог вмешаться в ход истории, просто комментируя. Если вопрос с душами можно было как-то объяснить, то эта способность вообще не поддавалась никаким объяснениям. Эту особую способность можно было использовать только тогда, когда использующий был в сознании и бодрствовал. Тест доказал, что под гипнозом его способности не работали. Этого человека держали в заперти круглосуточно и надели на него кляп, чтобы он не мог говорить. Из-за их небрежности в прошлом произошло много страшных инцидентов. И самый последний инцидент произошел год назад, когда этот человек заявил, что с Герминой произойдет катастрофа. С учетом вышесказанного, организация Гермина действительно получила болезненный удар. Что касается Электролюкса, он был третьим экземпляром, который заинтересовал Киберлосса. Киберлосс перечитал и внимательно изучил его дневник. День первый. Объект был заперт в комнате под постоянным видеонаблюдением. Кормили три раза в день, в 7:00, 11:00 и 19:00 без времени на отдых. Объект казался взволнованным, но еще не показывал никаких последствий после сеанса промывки мозгов. Первоначальное наблюдение показывает, что у объекта есть иммунитет. Рекомендуется провести тест на соответствие на объекте. День второй. 8 утра. Прошел тест на соответствие. Результаты показали, что объект очень послушен. Пройдены все тесты, и на полиграфе не обнаружено каких-либо отклонений. Объект принял новую личность после промывания мозгов. В 11:00 начало проявляться отклонение. Объект исчез. И в закрытой комнате не было обнаружено никаких следов взломов. Был проведен обыск, но объект так и не был найден. День четвертый. Объект снова появился в закрытой комнате, в том же месте, где он исчез без предупреждения. Данные видеозаписи. Приложение 001. Мы немедленно захватили объект и начали допрашивать о причине его исчезновения и о том, с чем он столкнулся после своего исчезновения. Объект запутался. Допрос был записан. Приложение 002. Контроль за объектом усилен. День шестой. Использован гипноз, чтобы проверить, не лгал ли он. И объект начал нести всякую чушь. Приложение 003. Ночью объект снова исчез. День 8. Объект снова появился. Допросили и повторно провели сеанс гипноза. Подробности. Приложение 004. В 8 часов вечера была проведена операция по наблюдению за биологией. И его физиология оказалась нормальной. Заключение по операции. Приложение 005. Дневник наблюдений содержал записи наблюдения за 22 дня. Некоторые из бродяг на материке Андреа также имели симптомы, похожие на Электролюкса. Поэтому они привлекли внимание Гермины. Они молчали и продолжали тайно наблюдать. Бессмертные, способные воскреснуть, появиться из ниоткуда неизвестного происхождения. Если бы это был только один человек, не было бы причин для беспокойства. Но тут тысяча людей показывали те же симптомы, и это число постоянно увеличивалось, распространялось как инфекционное заболевание. Босс был обеспокоен и сделал Киберлосса ответственным за проведение различных экспериментов на Электролюксе. Электролюкс был схвачен охранниками и доставлен в хирургическую лабораторию. Он лежал на операционном столе. Ему дали хирургическое задание. Организация промыла ему мозги. Таким образом, он думал, что все выданные приказы были обязательными, а нарушение влекло за собой суровые наказания. Электролюкс мог только придерживаться инструкций, и он чувствовал себя расстроенным. Киберлосс отдал свой хирургический халат и начал резать Электролюкса. Электролюксу ввели анестезию, и он не мог двигаться. Все, что он мог сделать, это наблюдать, как нож двигается по его телу. Когда его начали препарировать, его тело начало реагировать. «Вы умерли». Электролюкс был ошарашен, и он переродился в комнате через 10 секунд. «Что за... Меня вскрыли и провели опыт над моим телом!» Электролюкс застыл. Он потерял одно оживление за эту неделю. Однако его опыт не уменьшился, и это могло быть связано с его смертью в особых обстоятельствах. Это был первый раз, когда он столкнулся с такой ситуацией. В прошлом, когда он играл в другие виртуальные онлайн-игры, НИП не заботились о каких-либо специальных способностях, которыми обладали игроки, что вызывало недовольство многих людей. Игроки, которые были более креативными, даже думали препарировать этих людей, чтобы изучить их. Он не мог поверить, что это происходит в галактике. Киберлосс был свидетелем всей процедуры, когда Электролюкс исчез, а затем снова появился. Это произошло за доли секунды, и пятна крови все еще были на операционном столе. «Ты? Нет, что ты за существо?» Глаза Киберлосса загорелись. Электролюксу внезапно показалось, что над ним подшучивают. «Что будет, если я скажу правду?»